Виртуальная переписка. Море Адалиски. 25 декабря 2004 года. Мне очень трудно писать это письмо, дорогая Адалиска, но не написать его я не имею права. Ты, наверное, уже знаешь о том, что случилось с Константином. Так вышло, что я тоже об этом знаю. Не могу рассказывать, почему так получилось и откуда я все это знаю. Просто прими как данность. Я была там, где он погиб. Это случилось у меня на глазах. К тебе еще придут из милиции, будут терзать вопросами, будут рассказывать, как это произошло. Я не знаю, что они тебе скажут, но хочу, чтобы ты знала правду. Никакой женщины у Кости не было, он действительно был в Москве по делам. Теперь я это выяснила совершенно точно. Он очень любил тебя. Когда его застрелили, он прожил еще минут 15, и последнее, что он смог сказать, были слова о тебе и о Дашеньке. Что бы там ни было, кто бы что тебе ни говорил, помни, он думал о вас до последней минуты. Я не знаю, как и чем тебя утешить, моя Адалиска. Наверное, нет таких слов, которые могли бы принести тебе сейчас облегчение, кроме слов любви. Передаю тебе от Кости. Я тебя люблю. И я тебя очень люблю. Море.